Глава 4. Звуковое сопровождение. Едет на Уэмбли Осси. А кто его туда просит? Эй, шпоры, вперед! Эй, шпоры, вперед! Футбол – песенная игра. На футболе поют вдумчиво и самозабвенно. У каждой команды есть свой гимн. Слава, слава, у шпор. «Никогда не пойдешь один» у Ливерпуля, а также масса других, так сказать, патриотических песен. Осси – это Освальдо Ардилес, член сборной Аргентины, выигравший в 1978 году чемпионат мира, который сразу после победы перешел в шпоры и полюбился болельщикам не только своей чистой и вдохновенной игрой, но также неспособностью освоить фонетику английского языка. Свой родной клуб он называл «Тоттенгем» или «Споры». На Уэмбли Осси поехал в 1981 году сыграть против команды Манчестера в финальном матче Кубка футбольной ассоциации. Вместе с ним на поле вышел еще один аргентинец – Рикардо Рики Вилья. Матч завершился в ничью, но во время повторной встречи Вилья забил один из самых красивых голов современности. По ниточке проведя мяч мимо практически всех защитников команды соперника и точно послав его в ворота. Финал Осси стал триумфом Вильи. Рики принес Тоттенхэму кубок, но песню все равно сложили про Осси. В футболе существуют и другие речевые коды. Возьмем, например, ритм, в котором зачитывают счет. Каждое воскресенье по радио и по телевидению оглашают результаты встреч, и процесс этот настолько формализован, что можно догадаться, кто выиграл по самой интонации диктора и по тому, как он расставляет акценты. А мелодия трибун? В середине 1980-х я некоторое время жил в конце Хайбери-Хилл, длинной улицы, на другом конце которой находится стадион Арсенала. Дни матчей, когда мимо дома текла толпа болельщиков, редко выдавались спокойными. Однажды в железное ограждение нашего двора воткнули освежеванную свинячью голову. Зачем? Свинья об этом промолчала. Но я всегда мог догадаться о ходе игры, не выходя из своего кабинета. По тому, как именно ревет стадион. Рев одной разновидности, безудержный, оглушительный, победоносный, всегда раздавался после того, как своя команда забивала гол. Другой, с мучительной ноткой, свидетельствовал об упущенной возможности. Третий, слегка визгливый, об опасной ситуации у своих ворот. А глухое ворчание... Ворчание, наводящее на мысль о той свиной голове, говорило о том, что гол забили соперники. Существуют также речевки, своего рода звуковые формулы, которые изобретают для себя болельщики каждой команды. Однажды я повел перуанского писателя Марио Варгаса Льосу на стадион White Hart Lane, и он страшно удивился и обрадовался, когда понял, что болельщики скандируют «Лучший в Европе! Наш клуб! Он лучший в Европе!» более или менее в ритме Гуантанамера. Примечание. Гуантанамера – девушка из Гуантанамо, неофициальный гимн революционной Кубы, одна из самых известных патриотических песен. В основу текста лег первый стих поэмы XIX века Хосе Марти «Годы жизни 1853-1895» поэта, писателя и борца за освобождение Кубы из-под власти Испании. Конец примечания. В тот год за шпоры играл правый защитник по имени Гэри Стивенс. В команде противника, Эвертоне, тоже был правый защитник по имени Гэри Стивенс. Хуже того, в свое время каждому из них довелось играть в качестве правого защитника в составе сборной Англии. И чтобы уж окончательно запутать Варгаса Льосу, стадион выдал еще один вариант Гуантанамера. «Вон Гэри Стивенс, а вон еще Гэри Стивенс». А теперь давайте вместе. Знают все, Арсенал, ни к черту. Или когда твоя команда выигрывает с приличным счетом, ну гляди-ка, ну гляди-ка, ну гляди-ка, Арсенал. Или при тех же обстоятельствах с большей самонадеянностью. Ну уж теперь нам поверят, ну уж теперь нам поверят, ну уж теперь нам поверят, что титул или кубок будет наш. Или еще, если ваша команда ведет в счете, мстительно, указывая пальцами на сектор болельщиков противника. Что примолкли, вы примолкли-то чего?